«Ваше высочество, а почему сегодня с утра мы не видели князя Андеррея?» Неожиданно для всех проявил свой странный интерес магистр тьмы из империи Самар, по какой-то причине все это время старавшийся конфликтовать с молодым дворянином, который уже не раз продемонстрировал всем присутствующим на этом совете, что является достаточно знающим разумным, и явно больше многих из них разбирается во всех этих вещах, открыто связанных с противостоянием с некротическими тварями. Сейчас же этот магистр почему-то начал вдруг нервничать. Видимо, уже предчувствовал какую-то сложность во всей этой сложившейся ситуации. Причем он стал настолько нервничать, что даже позволил себе открыто задать этот вопрос принцу Гапиру, что в принципе считалось недопустимо. И это заставило всех разумных задуматься. Однако молодой высокородный дворянин просто усмехнулся, заметив это беспокойство. Ведь князь его заранее предупреждал о том, что многим присутствующим на совете станет немного непонятным тот факт, что кто-то из представителей дворянства, тем более чуть ли не из тех разумных, кому сам король Ранд поручил разобраться с этим делом, вдруг исчезнет из лагеря. Именно поэтому сейчас и было нужно собрать их всех вместе и разъяснить им будущее действие. «Магистр, а вас это не касается». Спокойно отмахнулся от этого одаренного принц, заставив этого умника буквально побледнеть от такого ответа, а сам склонился над картой местности, где они оказались. «Князь занят и не обязан отчитываться перед вами. Сейчас же нам надо решить, что мы будем делать в дальнейшем. С учетом того, что наш отряд на данный момент не может полноценно двигаться вперед именно из-за обоза с ранеными, я предлагаю нам разделиться». «Сам обоз с ранеными, а также и часть магов, которые уже истратили свою магическую силу, мы оставляем здесь, в этом лагере. Его будут охранять те, кто может держать оружие. Все остальные силы собираем в кулак и ждем сигнала. Как только мы его увидим, быстро двигаемся вперед и наносим массированный удар в гнездо тварей. Мы уже знаем, где оно. Вот здесь, в этой долине. Так что готовьтесь к сражению». И не думайте, что в этот раз кому-то удастся отсидеться за спиной моих воинов. Мне уже надоели эти игры. Пока растерянные маги переглядывались между собой, командиры боевых отрядов тут же принялись разделять своих бойцов, так как сейчас нужно было действовать как можно эффективнее, и не затягивать с решением таких вопросов. Конечно, у самого молодого принца в душе были некоторые опасения, связанные с тем, что князь мог бы не справиться с этой задачей. Ведь он фактически ночью ушел в одиночку в лес. А его верный слуга все так же стоял за спиной принца, старательно демонстрируя всем желание кому-нибудь снести голову своим весьма необычным оружием, похожим на меч, укрепленный на длинной рукояти. Поэтому можно было понять, что ситуация вообще складывается очень странная. «Ваше высочество, вы должны это видеть!» Неожиданно ворвавшийся в палатку гвардеец указал в ту сторону, куда ночью должен был уйти князь Андрей, и при этом яростно размахивая руками. Выбежав из палатки вместе со всеми остальными членами совета, молодой принц резко выдохнул. Вдали, как раз там, где находилась та самая долина, бушевало яростное пламя, и раздавался очень громкий грохот разрывов магических плетений довольно большой мощности. «Да это же метеоры!» — удивленно выдохнул один из одаренных, который постоянно сопровождал молодого принца и слегка испуганно оглянулся на наследника короля. «Это же огромное по своей силе магическое плетение стихии огня! Кто их использует? Это же в принципе невозможно! Для использования таких магических плетений нужно собирать полноценный круг магов из двух десятков магов первого ранга или пяти магистров. Что там происходит?» «А вот это и есть сигнал для нас». Резко встряхнувшись, хлопнул ладони молодой принц, призывая всех присутствующих рядом с ним принять самое действенное участие в этом событии. «Выступаем! Гвардия, вперед! Давайте быстрее! Сейчас всем этим тварям будет не до нас». Словно в ответ на его выкрик раздались громкие команды командиров отрядов, которые принялись руководить группами бойцов, которые уже выделили для этой атаки. Тут же загудели сигнальные рожки, подавая сигналы всем к выступлению. Благо, что уже все заранее было согласовано. И никто сейчас не мешал ему действовать. Вот только маги империи чего-то замешкались. Особенно почему-то нервничал этот самый магистр тьмы, которого было заранее решено оставить в лагере, банально метаясь между теми, кто остается, и отрядом бойцов, который выступал вперед. Туда, где сейчас пылало магическое пламя и раздавались мощнейшие по своей силе взрывы. Почему он так паникует, молодому принцу-наследнику было неведомо. Сейчас ему было нужно действовать. Гапир понял, что князь Андрей все-таки добрался до того места, про которое ему говорил. И не только добрался, а даже и сумел что-то сделать. Что-то достаточно серьезное, судя по испуганным лицам одаренных, которые банально не понимали того, как кто-то мог задействовать подобные силы, причем именно там, куда они сейчас сами направлялись. Единственное, на что сейчас мог просчитывать молодой принц, так это только на то, что князь все-таки сумеет выжить в том безумии, которое сейчас творилось в той долине. Ведь до сих пор, несмотря на прошедшее время, там продолжало бушевать магическое пламя. И выжить там обычному разумному, даже одаренному, было бы в принципе невозможно. Поэтому его опасения были вполне понятны. Тем более, что отец рассказывал ему про этого молодого парня. Говорил о том, что этот молодой маг-артефактор нужен королевству Муран. И сам факт того, что этот парень не успел сделать что-то подобное, а также и защитный браслет-артефакт, который сейчас был одет на руку самого принца, говорили в пользу такой теории. Поэтому принцу Гапиру сейчас и не хотелось бы возвращаться из этого похода без одного из тех разумных, который так интересовал его отца. Когда они верхом все же выехали из лагеря и споро направились в сторону взрывов, верный слуга князя последовал за принцем, ведя на поводу того самого коня князя, который тоже достаточно сильно примелькался для всех местных дворян. И у многих на лицах тут же появилось задумчивое выражение. Это был любимый конь князя Андерея. А князя на нем не было. Почему его сейчас нет и куда он делся? Эти вопросы были буквально написаны на лицах данных разумных. Вот только отвечать на них никто не спешил. Даже тот самый молчаливый слуга князя, который мрачной тенью следовал за принцем и который явно знал больше этих разумных, но откровенничать с ними на данный момент просто не собирался, так как просто не видел в этом нужды. Тем более, что об этом его просил и сам князь Андрей. И вообще, у молодого принца сейчас было такое впечатление, что князь что-то подозревает. Но что именно, он обещал пояснить уже после того, как им удастся разгромить основные силы противника. Принц Гапир помнил о том, что это именно князь заранее заподозрил появление в данной местности некротических тварей, что могло быть основным признаком опасности. Да и его отряд, который привел этот дворянин, а вернее его эффективность, открыто говорила о том, что он заранее догадывался об основной угрозе, которая могла быть на данных территориях. Ведь, как оказалось, практически все бойцы в его отряде имели артефакты, защищающие их от силы тьмы и смерти, что было отнюдь не шуткой. Это все говорило о том, что этот разумный намеренно готовился к подобному противостоянию, и сейчас этот отряд довольно бодро, чуть ли не трусцой, бежал за конем принца, готовясь к бою. Маги-наемники, которые шли в этом отряде, сумели сохранить практически полностью свой магический резерв, что открыто говорило об эффективности действий данного разумного. Судя по всему, он сумел все заранее просчитать, и именно поэтому нужно было учитывать его рекомендации. А он рекомендовал сейчас двигаться к долине, где нужно нанести максимально эффективный удар по потенциальному противнику. Иначе получится так, что этот разумный просто зря рисковал. А это невозможно было бы потом как-то исправить. Этот молодой парень, видимо, прекрасно понимал всю величину опасности и поэтому заранее подготовил свой отряд к таким сражениям. А также кое-что заготовил, что сейчас и обрушило мощнейшее магическое плетение на противника, который мог быть весьма опасным. Конечно, молодому принцу хотелось бы сейчас узнать все о том, что это такое вообще было. Маги королевства, которые ехали за принцем, сейчас просто боялись туда направляться, так как в той местности использовалось очень мощное атакующее плетение, и даже не одно, которое могли использовать только маги по своей силе, несопоставимые с их возможностями. И это все их заведомо пугало до дрожи в коленях. Но то, откуда этот разумный мог взять подобные силы, сейчас было неважно. Важно было успеть. Ведь если они хоть немного опоздают, то может оказаться, что все это было зря. Принц слишком хорошо усвоил одно важное правило. За все время этого похода именно этот молодой разумный, именуемый князем Лан Чернолесье, давал эффективные рекомендации, которые уже не один раз их спасали. И потерь в их отряде было бы куда меньше, если бы некоторые разумные не пытались изображать из себя что-то несусветное и хотя бы примерно понимали то, что может быть для них опасным. Взять хотя бы тех самых дворян, которые кичились своим богатством и родословной. У них были потери больше всего. Например, сейчас за спиной принца старательно пыхтел на своем коне один барон, который потерял всех своих людей, даже слуг, всего лишь расслабившись, как на охоте. А костяные гончие вырезали всех его людей. И теперь он был вынужден рассчитывать только на то, что какие-нибудь дворяне позволят своим слугам оказать ему помощь в случае нужды. А такая нужда у него возникала слишком уж часто. Уже были моменты, когда он пытался остановить какого-то слугу и заставить что-то ему сделать. Например, просто помочь одеться. И это не говоря уже про доспехи. Речь идет о повседневной одежде. Этот разумный просто не мог одеть что-то без чужой помощи. И это барон. Что же тогда говорить про дворян, которые стоят выше его по положению? Тут уже ни на что и рассчитывать-то не приходится. Кстати, этот самый барон достаточно долгое время бухтел за спиной принца о том, что негоже высокородному дворянину его положение вот так вот спокойно прислушиваться к мнению какого-то выскочки. Ведь есть и более заслуженные дворяне, у которых родословная насчитывает 20 и более поколений. Вообще-то это все было очень глупо. Этот самый молодой человек уже не раз сумел доказать свою эффективность, чего нельзя сказать про этого самого барона. Ведь сам данный дворянин с достойной родословной уже погубил всех своих людей, а пользы никакой принести не смог. И когда в очередной раз барон попытался что-то фыркнуть, его осадил уже сам принц, заставив задуматься о том, что ему придется говорить родственникам погибших, а в первую очередь именно своему отцу, который дал ему всех этих людей. Вот только никакой пользы от этого просто не было. Их отряд достаточно быстро выдвинулся вперед к той самой долине. Гвардейцы шли впереди клином, а следом за ними одаренные, уже стараясь наготове держать магические плетения. Следом шли наемники князя, окружавшие щитом принца и дворян поблизости. Хотя сам Гапир заранее уже догадывался об истинных намерениях этих разумных. Он понимал, что дворяне им вообще не нужны. Присутствие за спиной принца слуги князя Андарея, а также и этих наемников, буквально полностью увешанных амулетами света, говорило только об одном — эти разумные защищают именно его. Судя по всему, об этом им отдал приказ сам молодой князь, так как его гибель могла существенно повлиять на моральный дух самих воинов королевства, а следовательно и на результативность этого сражения. Им действительно оказалось не так далеко идти. И когда их отряд вышел из леса, и перед ними раскрылась эта странная выжженная пламенем бушующей стихии огня долина, все они просто замерли от неожиданности. Там действительно пылало магическое пламя, в котором выжить было просто невозможно. Однако одаренные тут же обнаружили несколько очень сильных скоплений магии тьмы смерти, которые были ощутимы даже сквозь бушующую стихию. На глазах присутствующих в долине неожиданно взвыл магический ветер, который прижал бушующее пламя и заставил его опасть. А в центре долины, по которой был нанесен такой мощный удар, неожиданно с душераздирающим ревом, раскинув свои мерцающие тьмой крылья, выпрямился костяной дракон, которому также, видимо, неплохо досталось. Часть его мощной брони была оплавлена. Одна лапа, на которую он опирался, была слишком вывернута в сторону. а на его жуткой морде не было видно одной глазницы из-за сплавившейся кости. Однако тварь была все еще достаточно сильна и явно сдаваться не собиралась. «Маги, чего вы ждете? Бейте по нему!» Тут же закричал принц Гапир, давая понять этим разумным, что им сейчас нельзя терять ни мгновения. Им необходимо было вынудить этого монстра либо отступить, либо погибнуть. У них сейчас просто выбора не было. Эта тварь сейчас была просто в бешенстве. Судя по всему, в этой долине было его гнездо, как и предполагал князь. И теперь все скопление его монстров, которых он явно готовил, скорее всего, просто было уничтожено. Десятки фаерболов, ледяных сосулек и различных боевых плетений взмыли в воздухе, обрушившись на защиту этого монстра. Большая часть этих ударов просто не достигала его бронированного тела, банально увязая в силе тьмы, которая бурлила вокруг него. Однако этот монстр все же почувствовал угрозу, исходящую от новых врагов, появившихся здесь. И, повернувшись к отряду людей, ворвавшихся на территорию его гнезда, костяной дракон грозно взревел, что заставило некоторых магов даже присесть от испуга. Однако они тоже отступать не собирались, нанося ему удар за ударом, вынуждая этого монстра хотя бы так ослабить свое внимание. Хотя было понятно, что он явно не остановится. Ведь все эти удары для него были как комариные укусы для человека. Вроде бы и раздражает, но угрозы жизни нет. И принц уже начал переживать о том, что вся эта атака может быть просто бессмысленной тратой человеческих жизней, так как эта тварь их явно отсюда не выпустит. Внезапно с одного из двух довольно крупных холмов, которые находились возле этой долины, как бы ограничивая территорию, вспыхнула магия света. Мощный, слепящий своей белизной, буквально переплетенный в своеобразную веревку луч этой силы, протянулся с верхушки холма и уперся прямо в грудь данного чудовища, которое снова взревело. Только в этот раз в его голосе чувствовалась не только ярость, но даже и боль, а также и отчаяние. Именно это послужило сигналом для магов королевства, которые с еще большим энтузиазмом принялись осыпать этого монстра магическими ударами. Однако именно этот луч все же сумел пробить защиту монстра и буквально проплавил большую дыру в его груди, сквозную, оплавив эту кость так, как будто она была больше похожа на масло перед раскаленным ножом. Как-то странно взвизгнув, что заставило всех присутствующих буквально упасть от боли на колени, этот монстр рухнул, дергаясь в конвульсиях, явно не имея возможности сопротивляться. Хотя он был полон силы и готов к бою. Словно в замедленном времени молодой принц увидел то, как с той самой верхушки холма бежит какая-то маленькая фигурка по направлению как раз к телу этого монстра, который все еще бился в конвульсиях. Только уже потом принц понял, что это был князь Андрей. Он бежал прямо в центр лагеря монстров, бежал изо всех сил, выхватив из ножен свой клинок, который также буквально полыхал силой света. «Гвардия, вперед!» Тут же раздался рев офицеров, которые тоже поняли, что время идет. И давать хоть как-то оправиться этому чудовищу нельзя ни в коем случае. Поэтому, радостно взрыв боевой клич, гвардейцы королевства бросились вперед. Вместе с ними двинулись и остальные воины. Маги также двинулись за ними, старательно рассылая во все стороны магические плетения. Туда, где только могли заметить хоть какое-то подобие шевеления монстра. Сам же принц Гапир в этот момент был в полной прострации, наблюдая за тем, как молодой дворянин, на которого король Ранд возлагал такие надежды, подбежав к этому костяному дракону, несколькими ударами своего меча отсек его голову, что прервало конвульсии монстра и не дало ему возможности возродиться. После чего принцу неожиданно пришлось отвлечься, так как из куч горелого праха и сплавленной кости, которая сейчас покрывали эту долину практически ровным слоем, неожиданно поднялось целых два архилича, принявшихся сражаться с его воинами. Учитывая тот факт, что основного противника уже фактически забили, эти монстры остались в единственном числе, и их быстро задавили магией и сталью. Хотя потери были. Три мага все же погибли, всего лишь перестаравшись и открывшись для ответного удара монстров. Именно поэтому монстры и смогли убить этих разумных, превратив их в трясущихся в конвульсиях мумии. Однако с ними быстро разделались наемники князя, банально сойдясь в ближний бой, прикрывшись амулетами света, имевшимися у них в руках, банально изрубили этих могущественных тварей на куски. Видимо, удар метеорами был слишком силен, и эти монстры также были вынуждены потратить часть своих сил для того, чтобы выжить и восстановиться. Уже потом, размышляя над ходом всей этой битвы, молодой принц понял, что если бы не подобная хитрость со стороны князя Андорея, то они просто не смогли бы ничего сделать. Никто даже не подозревал о наличии здесь такого монстра, как костяной дракон. Тем более такой монстр, которого они встретили, оказался не просто костяным драконом. Маги опознали его. Это был костяной дракон Лич. По легендам, которые впоследствии изучал молодой принц, чтобы хотя бы как-то понять то, что могло им грозить, Гапир выяснил, что костяной дракон вполне мог уничтожить целую армию. Особенно, если это костяной дракон, являющийся магом, как, скорее всего, и было здесь. Об этом впоследствии говорили все одаренные, которые сопровождали молодого наследника в этом походе. Ведь, судя по тому и по тому, как он себя вел после удара метеорами, костяной дракон в этот момент собирался с силами, чтобы нанести ответный удар. Пытался восстановиться. А все это стоило ему огромных усилий и возможностей. Обычный дракон, даже костяной, больше представляет из себя хищника. И если бы по нему был нанесен такой удар, то это существо постаралось бы поскорее сбежать, просто желая найти для себя убежище, где оно смогло бы восстановиться. Этот же монстр готовился к бою. А это напрямую говорило о том, что он был уверен в своей силе. Правда, он не учел того факта, что в этот раз с атакующими его разумными был и тот самый князь Андрей, у которого в запасе имелись артефакты древних, достаточно мощные и опасные. Один только удар несколькими метеорами подряд говорит о многом. К тому же не стоит забывать и о том, что в данной ситуации этот молодой разумный сумел удивить очень многих, причем настолько сильно, что все были просто в шоке. Тем более тогда, когда, совершенно не задумываясь о своей жизни, бросился вперед и просто срубил голову монстру, находясь практически в полном окружении различных тварей. Стоявший за спиной наследника короля слуга князя тоже отличился, так как в один из моментов, когда архилич, поднявшийся не так далеко от командования отряда, вдруг заметил группу одаренных, толпящихся вокруг принца, и решил именно туда нанести удар, по этой группе сформировал какое-то магическое плетение, пылающее тьмой, и бросил его именно в сторону наследника короля. Сам принц не успел заметить угрозу и активировать свой браслет, что могло закончиться для него плохо. Но именно в этот момент слуга князя резко выступил вперед, выставив перед собой щит, который носил на спине, и что-то сделал. Перед ним тут же сформировался мощный защитный купол из силы света, и магическое плетение архилича просто развеялось, бессильно расплескавшись об эту силу, которая оказалась весьма серьезной для него. Уже только поэтому можно было понять, что все догадки молодого принца были истинные. Князь Андрей приказал своим людям защищать принца Гапира, а сам в это время проявлял чудеса храбрости и героизма. Придется об этом рассказать королю, ведь за такое нужно награждать. Костяной дракон был слишком опасной тварью, и он мог бы натворить дел не только в империи. Такие существа не успокаиваются, взяв под свой контроль часть какой-то территории. Тем более, что все предположения молодого князя в отношении монстров, которые им противостояли, были правильными. Взять хотя бы этих архиличей. Против них поднялось два таких существа сначала, а потом еще один. Не считая тех, кого маги добили, проходя мимо израненных монстров после удара метеорами. А сколько их было на самом деле? Ведь только архиличей тут было несколько, не считая тех тварей, которые были посильнее их. Но даже один архилич может контролировать 3-4 личей. То есть в данном случае по самой Только иерархию этих тварей можно было понять даже такому разумному, который не имеет дар к оперированию магическими плетениями, вроде того самого принца, что тварей здесь было очень много, и все они были весьма опасны. Как факт можно было понять правильность действий этого разумного. Дальнейшая битва превратилась в избиение. Потеряв над собой контроль, большая часть этих существ банально растерялась, и они просто пытались спасти свои псевдожизни. Однако, помня все наставления князя, принц приказал действовать отрядом при усилении магами и ни в коем случае не разделяться, не бегать поодиночке, иначе это может плохо закончиться.